Глава 16. Психоделические игры. «Роевое построение! Романович, не спи!» — предупредила Фапивата, и взмокший Ласло заложил крутой вираж. «Ровнее иди на сближение!» — прорычал маршал, ведущий его звена. «Прибавь оборотов правый плюс 3!» «Мать твою, Романович! Где твои глаза? Ты только что снес мне часть корпуса!» «Извини, маршал, давай ты потом обматеришь меня!» — устало проговорил Ласло. От столкновения у его истребителя полетел стабилизатор, и он снял шлем, чтобы избежать беличьих радостей в колесе. «У нас потери. Первый и четвертый вышли из игры. Отменить рой и перейти к линейной атаке». «Ничего не выйдет, Фапивата. Если ты нацелилась на двигатель, то без роя нам не пробить защиту. Правый борт, сектор 17. Кольцевое построение, дистанция 3. С ума сошла. Да при такой плотности нас расстреляют, как цыплят. А вы шевелите задницами. Выбить защиту сектора. Вперед!» Вымотанный до предела непрерывными тренировками, Ласло вытер пот с лица и, заметив, что от напряжения у него дрожат руки, откинулся на спинку кресла. Раздосадованный, он с завистью наблюдал, как товарищи искусно маневрируют, держа немыслимо плотный строй. Наконец, их усилия увенчались успехом. Защитное поле атакуемого сектора не выдержало, и как только оно мигнуло, маршал выпустил ракету, которая разворотила не только двигатель, но и часть обшивки. Вражеский корабль замедлил ход, и тогда абордажная команда, поджидающая в сторонке, взяла инициативу в свои руки. Эскортный бот вышел на дистанцию и выстрелил модулем с роботами, на которых приходилась львиная доля работ по захвату. И лишь после этого к вражескому кораблю устремились десантные модули с живой силой. Ласло не спешил выходить, и в кабину его симулятора заглянула Фапивата. «Чего расселся? На сегодня все. Давай, выметайся наружу», — скомандовала она. «Молодец, командир!» Подошедший Марчел обнял ее за плечи. «А не пойти ли нам чего-нибудь выпить? Ты как на это смотришь?» Как и Ласло с Ридом, он был новичком, и десантники насмешливо переглянулись в ожидании реакции девушки. «Положительно? Поскольку ты у нас герой дня, то с тебя причитается», — отозвалась она и аккуратно сняла его руку. «Да не вопрос», — просиял парень и снова попытался ее обнять, но она перехватила его руку и вывернула ему палец. «Марчел, я тебя уже просила, держи свои лапы при себе. В следующий раз предупреждать не буду, сходу получишь в морду, а затем отправишься на гаупфахту за нарушение субординации». «Да чего с ним церемониться? Бей его сразу по...» — посоветовал сержант на правах старшего по возрасту, и десантники, давая себе разрядку после изрядной нервотрепки в симуляторах, захохотали и начали давать влюбленному бедняге скабрёзные советы. Не забыли ему и позорище с сорноями. «Ну не драться же мне с этой мелочью!» — возмутился доведенный парень. «А ты рискни! Вот увидишь! Снова получишь в нос! Нет! Его сначала малышка залегает!» «Да ну вас!» — обиделся Марчел, и десантники, успокаивая его, надавали ему дружеских тычков. Несмотря на постоянные промашки, его приняли. Чего не скажешь о землянине. Обычно живой и общительный, на этот раз. Ласло держался отстраненно и не делал шагов к сближению с группой. Рид Арперев тоже держался особняком, но таково уж было свойство его характера. Он и в навигационной школе вел себя точно так же, но это не мешало ему заводить друзей. Нашлись они и сейчас, и Ласло оставалось лишь завидовать, видя, как несколько десантников присоединились к звездному коту и начали расспрашивать о необычном маневре, который он продемонстрировал, уходя от вражеских пушек, а затем с дружескими улыбками пригласили его в бар. Фапивата приотстала и посмотрела на своего подопечного, который с мрачным видом брел позади всех. «Как настроение?» — поинтересовалась она, когда Романович поравнялся с ней. «В норме?» — последовал сдержанно холодный ответ. Девушка припомнила свой бездарно проведенный отпуск и то, к каким она видела его во время слежки в навигационной школе. Тогда это был веселый парень, душа компании. К тому же тот еще Дон Жуан, и она вновь подивилась резкой перемене. Теперь он был настолько неулыбчив, что временами ей казалось, что он и Рита Арперев оба из расы звездных кошек. Особенно ее раздражало надменное выражение на породистой физиономии Романовича и повелительные нотки, все чаще проскальзывающие в его голосе. Это будило в ее памяти отнюдь не теплые воспоминания о потомственной знати Наракайда. Видя, что спутник не расположен разговаривать, Фапивата догнала десантников, идущих плотной группой, и взяла Марчела под руку. «Не поняла. Так ты угощаешь или нет?» — спросила она. Путанный ответ парня, засветившегося от ее внимания, заставил ее улыбнуться. Оставив его, она вышла вперед и, обернувшись, заговорщицки подмигнула. «Народ, все слышали? Марчел обещал проставиться по бутылке вернейского змея на брата!» Раздался одобрительный рев, и Ласло тяжело вздохнул, проклиная свою роль отщепенца. Придя к выводу, что ей решительно не нравится метаморфоза, происшедшая с Романовичем, Фапивата вновь засомневалась. Подозрения не уходили, и она, не удовольствовавшись сведениями, полученными из досье, обратилась к знакомой в корабельном госпитале и получила его генетическую карту. Поскольку у нее, как у ксенобиолога, был доступ к закрытым материалам, она провела сравнительный анализ с генными характеристиками мнемосов. К ее разочарованию, стопроцентного сходства не было, и все же частые совпадения настораживали. Фапивате очень не хотелось обращаться к жене капитана, но лишь она могла разрешить ее сомнения. Ведь леди Мария Надроу была известным специалистом по разумным формам жизни и могла сказать наверняка, мнемос Романович или нет. Подойдя к кабинету, который она всегда обходила дальней стороной, Фапивата подняла руку и, немного помедлив, нажала на сенсор. «Входите, Ирида, пожалуйста, присаживайтесь», — пригласила Мариан, удивленная неожиданным визитом. Она и девушка не конфликтовали друг с другом, но встречаться старались как можно реже. Звездная кошка засуетилась, собирая на стол. «Чаю хотите?» «Спасибо, с удовольствием», — согласилась девушка и чинно уселась на стул. «У меня сохранилось немного весеннего цветка. Сейчас я заварю». «Ой!» — глаза звездной кошки заискрились смехом. «Это же контрабандный товар! Надеюсь, вы не выдадите меня мужу, а то он рассердится». «Не беспокойтесь. Хоть мы и полицейские, но не настолько упертые, чтобы тащить в суд за мелкие провинности». Заслышав в своем голосе жесткие официальные нотки, девушка поморщилась. «Простите, леди Мария Надроу, я пришла просить вас об услуге», — проговорила она и протянула кристалл с данными. «Вы знаете Владислава Романовича?» «Наслышана. Это тот молодой человек, чья ошибка послужила...» Звездная кошка умолкла и виновато посмотрела на гостью. «Знаете, я давно хотела поговорить с вами о том, что произошло на подземной станции Горлеона, но как-то... Ковдори мертв, вы живы. Остальное всего лишь эмоции, не имеющие значения. Так что давайте не будем ворошить прошлое», — сухо проговорила девушка и кивнула на кристалл в руке Мариан. «Пожалуйста, посмотрите. Дело в том, что у меня есть подозрение, что Романович мнемос. Если это действительно так, то что он делает во внешней разведке? В каком именно созвездии находится планета мнемосов, никому не известно. Зато всем известно, что эти лазутчики и продажные шкуры не входят в галактическое содружество, и, следовательно, его нахождение на борту огненного вихря незаконно». «Мнемос?» – оживилась леди Мариан, глядя на экран ридера. «Ой, а как же чай?» – спохватилась она. «Ничего страшного, вы не отвлекайтесь, я сама заварю», – пообещала девушка. Она с наслаждением вдохнула чудесный аромат, идущий из плотного полотняного мешочка, и подошла к заварочному агрегату. Он оказался настолько древним, что она озадаченно хмыкнула. «Это тебе, не звездолеты водить и мужиков гонять. Заваривать чай на этой архаике задача будет покруче». Посмеялась Фапивата над собой и, покосившись на увлеченно читающую хозяйку кабинета, вызвала инструкцию к устройству. «Ну вот, всего-то дел, а ты, голубушка, чуть было не спасовала!» Мысленно воскликнула она и с победным видом поставила на поднос две хрупкие фарфоровые чашки с ароматной зеленоватой жидкостью. Учуяв одуряющий запах любимого чая, Мариен, не глядя, протянула руку. «Спасибо, Ирида!» Она сделала глоток и издала звук, похожий на мурлыканье. «Волшебница, у меня никогда не получается так вкусно заваривать. Пожалуйста, поделитесь своим секретом». «А, знаете, вы не так уж и не правы». «Нет, все же Романович не мнемос. Я в этом уверена». Азартно проговорила звездная кошка, и ее серые глаза сверкнули чистым металлом. «Он родом с Земли, планеты, созданной последним из сеятелей, Арлия де Гаасамом. Во всяком случае, так гласят сохранившиеся записи. Причем Романович прилетел оттуда совсем недавно. Видите? Это анализ строения скелета и внутренних органов. Поначалу я подумала, что у него предки с Земли, ведь у них очень живучая популяция, дающая жизнеспособное потомство с особями их вида в остальных мирах. Потому работорговцы до сих пор грабят население этой уникальной планеты, несмотря на массу запретов. Но характерные признаки, свойственные его организму, говорят, что он покинул свою родную планету 4 года назад, от силы 5. Тогда почему у него так много схожего с мнемосами? «Потому что они тоже выходцы с Земли», — ответил Агаташ, стоящий у двери. «Сэр? Сядь, не суетись, Фапивата». Подойдя, капитан обнял жену за талию и с нежностью заглянул в ее лицо. «Как дела, любимая?» «С твоим появлением все лучше и лучше», — просияла Мариен и потерлась носом о его плечо. «Чего явился, не запылился?» «Да вот, народ взбунтовался и затребовал сегодня танцы. Я подумал, что нам тоже не мешает тряхнуть стариной, и пришел пригласить тебя. Составишь мне компанию?» «Правда, что ли, танцы? Так это замечательно! Ты же знаешь, как я обожаю танцевать! Крам! Давай без глупостей! Забыл, что мы здесь не одни!» Мария оттолкнула мужа, потянувшегося к ее губам, и смущенно покосилась на гостью. «Сэр, я пойду!» С бесстрастным выражением на лице Фапивата вскочила на ноги и аккуратно поставила чашку на стол. Выскользнув за дверь, девушка прислонилась к стене и беззвучно заплакала. «Любимая, будь ты проклят, Ритсика, вроде! Кто же мне теперь это скажет?» Заслышав смех и отдаленные голоса, она поспешно вытерла слезы. «Проклятие! Ритсика, вроде! Попомни мое слово, больше ты не заставишь меня плакать!» Вечером девушка накрасилась, тщательно уложила волосы и надела свое самое лучшее платье. Прохладный синий шелк льнул к телу, как нежный ракоидианский любовник. И это вызвало в ее груди давно забытое волнение. Чтобы привыкнуть к туфлям на высоком каблуке, она прошлась по каюте, а затем повернулась к зеркалу и грустно улыбнулась своему отражению. Вынарядилась, как дура. И кому теперь это нужно? На увеселительный вечер Фапивата пришла в мундире и без грамма косметики на лице. Правда, туфли на высоком каблуке она все же оставила. Это не прошло незамеченным, и она, слыша присвисты, восхищенные возгласы мужчин, не знала, сердиться ей или радоваться. В кают-компании, превращенной в танцевальный зал, царило веселое столпотворение. Огненный вихрь вмещал в себя около 2000 особей из различных рас, подавляющее большинство которых составляли морфы, внешне неотличимые от человека. И поскольку мужчин было в 2 раза больше женщин, то никто из них не стоял у стены. А Фапивату и вовсе приглашали наперебой. И все же она заметила, что Романовича нет среди танцующих. Не было его и среди тех, кто выбрал себе для развлечения игры и выпивку. Вот ведь заносчивый дурак. Если будет по-прежнему избегать ребят, то рискует стать парией. Тогда хочешь, не хочешь, а придется переводить его в другую группу. Что не украсит мой послужной список, сердито подумала девушка. пару недель Фапивата незаметно наблюдала за проблемным новичком и не могла не признать, что он хорош в деле. В рукопашной и стрельбе Романович изначально был одним из лучших, а после комплекса специальных тренировок и вовсе уступал лишь Ридар Переву, да и то далеко не всегда. С техникой он тоже был на «ты» и с легкостью усваивал новые для себя устройства. Психологические тренинги тоже не составляли для него особого труда. Он хорошо ориентировался в незнакомой местности, проецируемой симулятором, и когда ставилась такая задача, был чрезвычайно находчив в общении с аборигенами. Трудности начинались только тогда, когда Романовичу приходилось работать в команде. И особо заметно это было там, где от слаженных действий всей группы зависел успех операции. Однажды во время боя на истребителях Фапивата поставила его в паре с Ридар Перевом, и они прекрасно отработали совместные маневры, которые не давались ему ни с кем другим из группы. Выбравшись из симулятора, Фапивата подозвала Романовича к себе, и они договорились о встрече. Конкретное время они не назначили, поскольку у него были еще занятия с наставником из внешней разведки. Придя к себе, девушка взялась было за составление недельного отчета по группе, но из-за отсутствия рабочего настроения дело продвигалось крайне медленно. Чтобы прогнать сонную одурь, она залезла под ледяной душ, а затем бесцельно бродила по каюте и временами ловила себя на том, что придирчиво оглядывает себя в зеркале. «Ну и что? Я все же женщина, а Романович хорош собой, и моя реакция вполне объяснима», — оправдывалась она перед собой. «Другим выворачивает душу, а себе не смей. Я не забыла, кто он такой и в чем его вина». Последнее слово ее зацепило, и она призадумалась. Чувство вины в качестве угнетающего фактора? В свете того, что рассказывали ребята, вполне может быть. Конечно, полной уверенности нет, как во всем, что касается этого гада. Но очень похоже, что именно в этом кроется причина душевного разлада Романовича. Часы показывали уже 29 рамбуанских часов, примерно 11 часов вечера по земному времени, когда раздался требовательный вызов. Фапивата глянула на высветившийся экран и усмехнулась. «Ну вот, только соберешься поспать, как обязательно, кто-нибудь припрется». «Заходи», — пригласила она припозднившегося гостя. «Не помешал?» – вежливо поинтересовался Ласло и, увидев ярко накрашенные губы девушки, удивленно приподнял бровь. «Нечего таращиться, это лечебный бальзам», – буркнула она и указала в направлении кресла, стоящего у небольшого столика. «Слава богу! А я уж подумал, что помешал свиданию». Ласло сел и, не скрывая интереса, прошелся взглядом по стройной фигуре девушки, облаченной в нарядный трикотажный костюм, стараясь при этом не слишком явно таращиться на ее изящные лодыжки. «Извините, командир, но я к вам на минутку. Не хочется выслушивать ворчание Перева, что я мешаю ему спать», — проговорил он и демонстративно зевнул. Бесшумно ступая по мягкому ковру, Фапивата взяла плетеный стул и села напротив него. Откинувшись на удобную спинку, снабженную подушкой, она съехала к краю сиденья и сложила ноги на стол прямо под носом у Ласло. «Мы же договорились не выкать друг другу», — напомнила она и, забавляясь, пошевелила пальцами босых ног. Опустив глаза, Ласло вздохнул. «Извини, Фапивата, никак не привыкну». «Мы не на службе, можешь звать меня по имени». «Как скажешь, Ирида». Он снова вздохнул и сцепил пальцы в замок. «Так, о чем ты хотела поговорить?» «О тебе и обо мне», — глаза девушки смеялись. «И еще о чувстве вины». Она выдержала нужную паузу. «Сначала о моем, а затем о твоем». Увы. Романович оказался крепким орешком, и тщательно проработанная схема психологической обработки не сработала. Полчаса Фапивата искала к нему подход, а затем сдалась и просто рассказала ему о своих подозрениях относительно того, что он мнемос, и о своем походе к леди Мариана Дроу, а также об открытии, что он землянин. «Ну и что? осведомился Ласло в ответ на ее красноречивый взгляд. «Тебя так сильно огорчает, что я землянин, а не пампасец? Или ты хотела, чтобы я оказался мнемосом? Тогда ты со спокойной душой выперла бы меня не только с огненного вихря, но и с содружества, под тем предлогом, что я незаконным путем получил вид на гражданство». «Иди ты к черту! Только понапрасну трачу с тобой время!» В сердцах сказала девушка, и Ласло еле успел уклониться от удара ногой, когда она сменила позу. «Раньше ты посылала исключительно к демонам и к хаосу», заметил он и в мыслях поздравил себя с хорошей реакцией, позволившей избежать массы острых ощущений от удара в пах. «Имею полное право на упоминание рогатой нечисти. Ведь мы, Наракайда, тоже родом с земли», с вызовом сказала Фапивата. «С земли?» Ласло с сомнением глянул на нее. «Это не очередной подходец, чтобы распотрошить мне душу. Конечно, ты ксенобиолог, но наверняка проходила всякие психологические штучки». «Думай, что хочешь», — окончательно рассердилась девушка и попыталась встать, но он поймал ее за руку. «Не спеши, Ирида. Наконец-то у нас появилась тема для разговора. Я бы тебе не поверил, но кое-что подтверждает твои слова. Конечно, мало верится, что вы самостоятельно вышли в космос и нашли планету, подходящую для колонизации, но видение, столь поразившее нас обоих, содержало такие детали быта, что мне показалось, что я нахожусь на Земле». Вспоминая, Ласло прикрыл глаза. «По моим ощущениям, это выглядело как поселение конца XIX века. Или это было глухое захолустье?» «Мой родной Марполь не такая уж захолустная деревня», — возразила девушка и снова положила ноги на стул. «Естественно, мы оказались на Ракайда не по своей воле. Так называемые легальные работорговцы воспользовались тем, что на Земле разразилась эпидемия какой-то жуткой болезни и под предлогом спасательной миссии вывезли оттуда кучу двуногого поголовья, которое было обречено на смерть. И потому их исчезновение не могло повлиять на ход истории. Около 2 миллионов человек были отданы Ватрупо Вастеру, правителю Ракайда. Из-за глобальной катастрофы он почти лишился своих подданных. Но у него была уникальная топливная добавка для звездолетов и подписанная декларация о приеме в члены Галактического Содружества. Видимо, речь идет об эпидемии чумы в Европе XIV века. Такие детали мне неизвестны. Предки были неграмотными, а уцелевшие ракайдийцы не оставили записей о нас, не знаю уж по каким соображениям. Нет общей истории, нет общего самосознания. Если разделить по языку, что рано или поздно происходит, из-за обособленности поселений, то пришельцы быстро забудут свои корни и воспримут ценности более развитой цивилизации. Именно это и произошло, призналась Фапивата. Ракайдийцы быстро вбили нам в голову, что они господа, а мы быдло обязаны трудиться в поте лица. «А как же дети от смешанных браков?» — заинтересовался Ласло. «Зависит от того, чьи черты они унаследуют. Если ребенок похож на ракайдийца, темнокожий и со светлыми волосами, то его признают своим. Все остальные считаются ублюдками». «Откуда ты узнала, что вы с Земли?» Кавдори просветил. «Одно время он работал во внешней разведке и имел дело с нашей планетой. Я имею в виду Ракайда». Девушка с иронией посмотрела на собеседника. «Допрос окончен? Или ты еще что-то хочешь узнать? Спрашивай, не стесняйся». В задумчивости Ласло забарабанил пальцами по столешнице. «Да нет, уже слишком поздно. Скажи, чего ради ты позвала меня, и мы разбежимся?» Он улыбнулся. «Но если хочешь, я могу остаться». «Заткнись, Романович, а то схлопочешь. Единственное, чего я хотела от тебя, это доверие. Как командира меня тревожит твое состояние. Ребята сказали, что ты просматривал архивные файлы операции на Горлеоне, и после этого весь день ходил как пришибленный. Вот я и подумала, что меня съедает чувство вины», — подсказал Ласло, стараясь скрыть ликование. «Да?» — кивнула девушка. «Потому ты завтра сядешь в мое кресло и уже сам проведешь операцию по захвату вражеского корабля. Зачем? Точнее, что это мне даст? Ничего. Или позволит осознать, что при нашей работе потери неизбежны и от них никуда не деться. Не похоже, что тебе это очень помогло. Судя по тому, как ты на меня набросилась, стоило мне появиться на борту огненного вихря. Оживление на лице Фепиваты сменилось угрюмым выражением. Она выпрямилась на стуле и с горечью призналась. Видишь ли, есть такие потери, с которыми сложно смириться. И тогда ты готов винить весь мир, чтобы изжить боль в сердце. Прости, я не хотел, чтобы так вышло. Ласло было жаль девушку, но он понимал, что нарыв необходимо вскрыть. Любовь пройдет, и ты... Фабивата вскочила на ноги. «Будь ты проклят!» С исказившимся лицом она ударила себя в грудь. «Я бы хотела, чтобы ты испытал эту боль на собственной шкуре. Вот тогда мы были бы квиты!» В памяти Ласло промчались воспоминания о собственном буйстве, когда его отношения с Вайдой подошли к концу, и ему стало неуютно. «По-прежнему хочешь моей смерти? Так в чем дело? Скоро начнется наше дежурство, и у тебя появится масса возможностей угробить меня по-тихому. Кто помешает тебе послать меня туда, откуда я заведомо не вернусь?» Сказал он резче, чем собирался. «Да пошел ты к черту! Если бы я хотела твоей смерти, то убила бы еще тогда в навигационной школе, и никакие сорной не помешали бы мне!» Выйдя от Фапиваты, Ласло поморщился. Цель операции была достигнута, а вот удовлетворения от хорошо проделанной работы у него не было. К чертям. Из шпионских игр никто чистеньким не выходит. Предательство есть предательство, как его ни назови, сердито подумал он. «Теперь ты уверен, что командир не воткнет тебе нож в спину?» поинтересовался Перев, когда он вошел в каюту. «Я и раньше в этом не сомневался. Но царце и сан Дицру нужны доказательства», — буркнул землянин и, сев на кровать, с негодованием посмотрел на звездного кота. «Между прочим, это было и твоим заданием». «Я помогал», — лениво потянувшись, отозвался Перев. «Ну что, спать?» На следующий день Ласло зашел к наставнику из внешней разведки и протянул ему кристалл с записью своего разговора с Фапиватой. «Надеюсь, этого достаточно, чтобы вы сочли задание выполненным», — холодно сказал он. «Как обстоят дела с остальными?» — спросил Чарцей Сандицру, внимательно глядя на стажера. «Главное было справиться с Фапиватой, а с остальными не будет проблем уже сегодня». Как и обещал, вечером того же дня Ласло пил пиво с десантниками первой штурмовой, и под дружный хохот травил скабрёзные анекдоты, которых он знал превеликое множество. Когда один из них поинтересовался, за каким демоном он строил из себя не весь что, он сделал страшные глаза и, оглянувшись по сторонам, признался громким шепотом: «Мужики, только никому! Это я клеил Фапивату! Вы же знаете, как женщины падки на мрачных романтических типов!» «И как успехи?» — ревниво вскинулся Марчел. «Полнейший облом! Вчера, пока она песочила меня, я уж было подумал, что дело на мази. Но вместо этого чуть было не заработал по причинному месту». Под общий хохот Ласло с огорченной миной развел руками. Подобревший сержант хлопнул его по плечу. «Молодец, Романович! Сегодня хорошо отработал за командира. Будь ты из нашей команды, то скоро возглавил бы одну из штурмовых групп. Хоть вы внешняя разведка и белая костя, к Фапивате не лезь», — предупредил Марчел заплетающимся языком. Он смерил Ласло мутным взглядом и погрозил ему пальцем. «Понял? Не то я сам отобью тебе. Сам знаешь что. У меня к ней серьезные намерения. Когда получу сержанта, я ей сделаю предложение». Ласло допил пиво и со стуком поставил кружку на стол. «Мужики, на сегодня хватит. Пора закругляться», — сказал он непререкаемым тоном, и десантники, быстро привыкшие к его командирским замашкам, не стали спорить и дружно поднялись со своих мест. Марчел догнал землянина и с пьяной ухмылкой обнял за плечи. «Завтра ты тоже будешь командовать? Хоть ты сволочь, но лучше подчиняться тебе, чем женщине!» Он икнул. «Почему ее назначили? Из-за того, что она была любовницей Кавдори?» «Нет». С ледяной улыбкой на лице Ласло воткнул кулак в живот крепыша. «Командный состав набирается по иному принципу, и знаешь что, Марчел? Почему-то мне кажется, что Фапивата не примет твое предложение». Он подхватил обмякшее тело. «Но-но, не падать у меня. Парни, отведите бедолагу домой и не забудьте сунуть ему в пасть пару таблеток протрезвляющего, а то завтра он будет никакой». Спустя месяц Чарцей Сандицру и его подопечные покинули борт огненного вихря. Когда Фапивата узнала об этом, пересадочный модуль уже подходил к мрачной туше корабля внешней разведки. Как только он принял на борт пассажиров, он полностью исчез с обзорных экранов. Лишь чуткие радары, недавно взятые на вооружение галактическим патрулем, еще некоторое время отслеживали его движение по возмущениям в темной материи.